У всех у них было это, и оно было не подвластно разуму, оно могло только чувствовать. Черное, пушистое, кровавое, спрятанное от посторонних глаз, но втайне желающее еще, еще, еще. Мама Мия в момент его зачатия, вероятно, каталась за живой изгородью с каким-то безымянным крестьянином. А мать Нормана Бейтса? Вициний провел указательным пальцем по верхней губе, на которой выступил пот, по тому месту, где еще недавно были усы. Он мог бы сыграть Нормана. Он должен был сыграть его, ибо он его понимает. А вместо него будет играть Пол Морган, который не понимает ничего, даже своей скрытой гомосексуальности. Норман же не был гомосексуалистом. В его преступлениях не было ничего, что указывало бы на это. Никто толком не знал Нормана, даже этот глупый доктор. Никто не знал его, кроме Санто Вициньи. Они не знали, что он изучил его дело, что он побывал в прошлом году в Фейервейле, осмотрел руины дома и мотеля, сделал снимки. Посетив это место, он ощутил волнение. Волнение, которое он до поры до времени таил в себе, собираясь перенести в фильм, чтобы все могли разделить его чувства. «Безумная леди! Это станет триумфом, потому что это будет нечто настоящее!» Почти в той же степени, что и тот снафф-фильм. Привкус реальности. Вот что важно. Дрискл это не понимает. Единственное, в чем он разбирается, — это деньги. Для него важны банковские гарантии, но для художника-творца имеет значение только сам фильм. Подтверждение реальности в мире, где женщины прячут свои грязные секреты под юбками. Нужен такой человек, как он. Или как Норман, чтобы разоблачить этот секрет, выставить зло на показ и наказать его. Именно это Норман и сделал с Мэри Крейн, а он сделает это с Джин. Вициний заморгал, на ощупь пробираясь сквозь туман. Слишком много таблеток, слишком много тумана внутри него. Если он правильно помнил, он пришел сюда с какой-то целью. Так что это было? Джан. Она похожа на Мэри Крейн, поэтому он и выбрал ее, отвергнув все возражения. Теперь ему предстояло научить ее, как быть Мэри Крейн этой воровкой, этой шлюхой, которая выставляет на показ себя и свой секрет перед бедным Норманом. Ей придется отбросить все те приемы, которыми она овладела в актерской школе, отбросить все, кроме плоти, пока она не станет Мэри Крейн, стоящей под душем. Неожиданно туман рассеялся, и он увидел ее. Увидел обнаженную Джан, которая извивалась, достигнув кульминации, и этой кульминацией для нее стала смерть. И вдруг он увидел еще кое-что. То, что лекарства и туман скрывали от него все эти годы, и о чем он совершенно забыл. Маленький 5-летний мальчик вылезает из-под стола и смотрит на секрет «Мама Мия». Маленький мальчик, который потерял сознание не от страха, а от того, что у него эрекция, как и сейчас. Казалось, после многих мечтаний он стал импотентом, подобно Норману Бейтсу. Это не так. Норман был мужчиной, и с Мэри Крейн, должно быть, повел себя как мужчина, и он тоже мужчина, а это значит, что он исполнит свою роль. Джан. Она стонала, наслаждаясь тем, что делал Рой. Это было хорошо, так хорошо, что и он сам был хорош. Сейчас даже еще лучше, потому что, когда она посмотрела на него, его лицо изменилось, и на ней тотчас оказался Адам Клейборн, как ей и хотелось несколько раньше в этот вечер. Правда, черты его лица были размыты, и ей показалось, что все это с ней проделывает Пол Морган. Она закрыла глаза, сказав ему, чтобы он прекратил, но когда открыла их снова, то поняла, что происходит нечто ужасное. Лицо Пола исчезло, и теперь она занималась этим Санто Вициньи. Он тяжело дышал от усердия, из-под мышек тек пот, пахнувший духами. Джан потянулась к его лицу и вонзила в него ногти. То, что было теперь над ней, не имело лица. Во всяком случае, она видела только расплывчатое пятно. И тем не менее, что-то внутри ее подсказало ей, кто это был. Норман Бейтс! Всякий раз это был он. Он проделывал с ней все это, а остальные лица были только масками. А вот его лицо было настоящим. Ей хотелось отчетливее разглядеть его. Ей это было необходимо. И тут раздался крик. И Джан проснулась. Широко раскрыв глаза, она принялась всматриваться в темноту спальни. И снова крик, и затем сильный стук в дверь. Жанна откинула одеяло, включила лампу и всунула ноги в тапки, стоявшие возле кровати. Схватив со спинки стула халат, она побежала по коридору. «Открой!» — голос Конни с той стороны входной двери. Жанна открыла дверь, за которой, окутанная туманом, стояла Конни. Она вся дрожала и плакала. «О, Господи, дорогая, что с тобой?» «Просто я пришла домой». У нее было заплаканное лицо, как у ребенка. Жан кивнула. «А где твой ключ?» «В сумочке. Не могла его найти. Он был там». «Он?» Конни указала в направлении затянутой туманом улицы. «Какой-то мужчина стоял за деревьями, когда я вышла из машины. Мне показалось, что он идет за мной». Жан посмотрела мимо дрожавшей подруги. «Я никого не вижу». «Наверное, он убежал, когда я закричала, но он был там, я видела его». Запахнув поплотнее халат, Джан двинулась по дорожке. «Нет, не ходи туда!» — закричала Конни, но Джан уже подходила к деревьям. И остановилась за ними, нагнулась и подняла с земли маленького светлого котенка. Котенок не сопротивлялся и не двигался, потому что у него было перерезано горло. Глава 29. Клейборн проспал много часов, но не чувствовал себя отдохнувшим. Слишком многим полнилась его голова, слишком многое нужно было обдумать. Он побрился и оделся, мысленно перебирая события последних суток. Встреча с Вицини, разговор с Дрисколом, эпизод Джан. Эпизод... Это было нечто гораздо большее, если бы только ему удалось достучаться до нее, заставить ее понять, что ее безопасность важна для него, потому что она сама нужна ему. Но он не сумел этого сделать. И опасность оставалась. А тем временем уже наступила суббота. Время уходило. Он быстро подошел к телефону и просил соединить его со Стейнером. «Да, он в больнице», — сказала ему Клара. В четверг вечером его отвезли в окружную больницу. Бронхиальная пневмония. Вы же знаете, здесь всю неделю шли такие ужасные дожди. Клейборн спрашивал и получал ответы. Нет, доктор Стейнер не в отделении интенсивной терапии, но ему нельзя звонить, его нельзя навещать, по крайней мере, в течение нескольких дней. И, насколько ей известно, из коронерской службы тоже ничего пока не слышно. Шериф Энгстром ждет его, чтобы расспросить. Говорит, понедельник — крайний срок. Но ведь вы к тому времени уж вернете с Божьей помощью. Тут нам нелегко. Клейборн поблагодарил ее и повесил трубку. «Нелегко», — сказала она. «Всем нелегко. Но ни для жалости к самому себе, ни для взаимных обвинений не было оснований. Достаточно признать, что он пока ничего не достиг». Стейнер был прав, он врач, а не детектив. И он стал жертвой самой распространенной среди людей его профессии ошибки. Настолько заинтересовался человеком, что перестал заниматься его проблемой. Между тем детектив знает, что заниматься проблемой — самый верный способ найти решение. Клейборн присел на край кровати, обдумывая возможности и приоритеты, потом снова взял трубку и сделал два звонка. После второго он вошел в ванную и подставил голову под кран с холодной водой. Это был непроизвольный поступок, похожий на поведение в состоянии похмелья. Струя воды подействовала отрезвляюще, и в этом случае, хотя ему пришлось переменить рубашку и заново почесаться. Убедившись, что ключ у него в кармане, Клейборн вышел из номера, прошел через дворик, по дороге бросив взгляд на часы, уже перевалило за полдень, Ведь он еще не завтракал, не было времени, особенно после того, как он услышал...